горной дороги, что вьется, как серпантин. Под месяцем одиноким я еду, как он один. Как он молодой да ранний, влюбленный в одну звезду. Из тысяч других сияний я вижу ее одну. Звезда моя далекая, печаль моя. Забыто, а радио мне поет о том, что в сердце разбитом надежда еще живет. Ах, месяц, на что нам фары? Ведь ночь не так уж темна, и нам с тобою недаром сияет она одна. Звезда моя далекая, печаль моя высокая, пошли мне одиноко. Длинная.